Глава 6. В своем нетерпеливом ожидании у компьютера он был похож на 16-летнего подростка, когда не отходил от телефона, мечтая о звонке Роситы, своей первой подружке. Но Роберто было не 16, и Лаура не была его девушкой, поэтому ему было немного стыдно за излишнее волнение. Когда мы вынуждены ждать, не имея возможности своими действиями приблизить заветный миг, всегда складывается впечатление, что события запаздывают. В любом случае, даже если желаемое приходит вовремя, нам все равно кажется, что оно медлит, поэтому неделя без новостей от Лауры была для него невыносимой. Что он будет делать, если она не ответит? С каждой минутой Лаура все больше подчиняла себе мысли Роберта, занимая место, не подобающее виртуальному собеседнику. В понедельник он проснулся в 4 часа утра, встревоженный. Сердце выскакивало из груди, и его прошиб пот. Доверяя смутному ощущению, Роберто решил, что ему снилась она. Снилась Лаура. Воображаемая Лаура. Он слышал, что сны — это образы, связанные с нашими органами чувств, и что слепым от рождения снятся звуки. Как может сниться человек, о котором ты имеешь самое смутное представление? Основанные на его письмах. «Сколько еще времени я буду ждать?» – спросил он себя. Он поискал белый лист и нацарапал на нем. 20 раз на дню, 7 дней в неделю, включая компьютер, жду загрузки, открываю почту, ищу сообщение, которого нет. Жму на клавишу, чтобы выйти. Приходится ждать. Даже чтобы выйти. Проклятие. Выключаю компьютер. Пью кофе. Включаю телевизор, посылаю все куда подальше и начинаю сначала. Роберто надел куртку и вышел на улицу, лишь бы не оставаться дома. Этого письма оказалось недостаточно. Неудивительно. Она пишет, ждет, а какой-то идиот не берет на себя труд ей ответить. Надо быть дураком. Незаурядная женщина включает тебя в свой проект, берется с тобой за дело, которое вы... замыслили, а ты обрываешь связь и не подаешь признаков жизни. Надо быть дураком, напитым дураком. Не может же он быть таким идиотом, чтобы заставить женщину ждать ответа, который никогда не последует. Если тебе не интересно, просто скажи «мне не интересно» и поставь точку. Как раз такие мужчины потом жалуются на то, что женщины их бросают. Он шагал, куда глаза глядят, и все больше и больше злился на Фредди. На его месте он никогда бы так себя не повел. Ему на ум пришла фраза, которую частенько повторяла его мать. «Бог беззубому дает хлеб». И посмеялся про себя над этим сравнением. «Наверное, один из способов позаботиться о ребенке внутри меня – начать думать, как моя мать», – заключил он. И вновь рассмеялся, но на этот раз вслух, поднимаясь по лестнице, ведущей в квартиру. В 2 метрах от двери он услышал дребезжание телефона. «Лаура!» – вскрикнул он и рванулся, чтобы успеть к аппарату до того, как включится автоответчик. Через секунду, собирая всякую всячину, вываливающуюся из его кармана прямо у порога, он смог привести в порядок свои мысли и понять, что подсознание сыграло с ним злую шутку. Когда в конце концов он нашел ключи и открыл дверь, Кристина записывала последние слова на автоответчик. «Мне очень больно, что ты не хочешь со мной общаться, поэтому я не буду больше звонить. Может быть, в другой момент нашей жизни мы сможем поговорить. Прощай». На долю секунды ему показалось, что он уже слышал точь-в-точь эти же слова, но произнесенные другими устами. Роберто пожал плечами и подумал, что так даже лучше, потому что он сейчас не знает, что ей ответить. И еще он решил, что он не должен отвлекаться. Ему понадобится много энергии, чтобы вынести молчание Лауры. Он снова подумал, не написать ли Лауре от имени друга Фредди. «Лаура, Фредди обеспокоен вашим молчанием. Он боится, что вы на что-то обиделись. Пожалуйста, напишите ему пару строк, чтобы...» Абсурд. В полном отчаянии он снова подключился к интернету. Почтовый ящик был переполнен настойчивыми обращениями клиентов. Роберто набрал воздуха в легкие и шумно выдохнул. Пора было взяться за ум и вести себя, как подобает взрослому мужчине, если он не хочет лишиться всего, чего достиг годами тяжелой работы. Хотелось ему или нет, он должен был вернуться в офис и выполнять свои обязанности. Он старательно отметил в ежедневнике все незаконченные дела и 5 предложений работы, которые получил за последнее время. Тогда он почувствовал, что держит руку на пульсе событий. Роберто принял двойную дозу средства цветы Баха, которую ему прописала Адриана, и лег спать пораньше. Ему приснился сказочный, почти голливудский сон. Он был марафонцем, который в результате нечеловеческих усилий первым пришел к финишу. Там его ждала плачущая от волнения блондинка. Она бежала навстречу победителю с платком в руке и, поравнявшись с ним, обнимала и осыпала поцелуями. Роберто не разжимал век, чтобы подольше удержать образ, который так его воодушевлял. Победа, признание, Лаура. Он не хотел просыпаться, мечтая хоть немного продлить сон. Чистя зубы, он подумал: «Мне придется хорошенько потрудиться. Успешная женщина не согласится на посредственность. Смысл сна очевиден. Блондинка ожидает меня на финише». Роберто открыл оба крана и нанес на щеки пену для бритья, обращаясь к Санта-Клаусу в пенной бородой, глядящему на него из зеркала, произнес: «Прийти первым. Победитель!» Он закончил бриться, насвистывая веселый мотивчик, оставил уборщице записку, чтобы она привела в порядок квартиру, и отправился в офис. Когда он вышел из такси, продавец газетного киоска и охранник у входа в здание не удержались от улыбки, ошарашенный столь ранним появлением Роберта. То же самое происходило и с ним самим. Он не переставал удивляться улыбке, которая освещала его лицо. Благодаря этой улыбке или вопреки ей, но в этот день он работал, не покладая рук. И так на другой день и на следующий. В пятницу, вернувшись домой, Роберто подумал, что у него в первый раз за много лет выдалась столь продуктивная неделя. Он заслужил ванну с пеной и суши, который заказал с доставкой на дом. Сашими из лосося, нигири из тунца и калифорния ролл. В понедельник Роберто включил компьютер, ожидая подтверждения покупки материалов, которые он заказал в прошлую среду. Его удивлению не было предела, когда он обнаружил в почтовом ящике сообщение с адреса Карлос Пу под новым заголовком. В теме письма значилось «Расстаться с иллюзиями».